Все в X-13 были такие. И подопытные, и организаторы. Я Ниман Грабов, помешанный. Алло, это Госакадемия рациональной механики и техники? Соедините, пожалуйста, с госпожой Грабовой. Это Алан Хеймс, госпожа Грабова, друг вашего покойного мужа. Эй, полегче. Это инкубатор для недоношенных детей. Мы с Грабовым долго трудились над его созданием. Интродукция 11. В небольшой академической аудитории стоял тихий гул студенческой возни. Лекция подходила к концу, но никто не спешил закрыть учебники и тетради. В центре лекционного зала, стоя у высокой доски и закатав рукава черной рубашки по локоть, ходил худощавый старик. В руке его была длинная указка с мелом на конце, а в зубах изогнутая трубка. Таким образом, юридические аспекты следственной работы сводятся к самому возможному минимуму. Важно никогда не забывать о документах. Все записали? Отлично. Алан Хеймс перевернул доску и похлопал руками, поднимая облачко меловой пыли, смешавшейся с дымом. А теперь самый главный вопрос. Зачем вам этот курс, господа студенты? Зачем вообще нашей великой академии, как и другим, требуются свои службы безопасности, следственные отделы, комиссариат и даже, давайте будем честны, отделы ликвидации последствий? Профессор закатал рукава, оставив на них следы мела, и подошел к доске. Давайте подведем итоги нашей вводной лекции для студентов факультета внутренней безопасности. Как вы поняли, в правовом поле государства существует ряд особых правонарушений. Уголовные, административные и моральные преступления известны всем. Однако преступления химического, технологического, психического характеров – все это куда сложнее. Вот простой пример. Хеймс взял мел и начал рисовать схему. Человек совершает кражу из чужого дома. Уголовное преступление. После поимки выясняется, что одна из его рук является протезом, при этом нелегальным, собранным какими-то умельцами из Лиги Чистоты. Разрешения на протез нет. Преступление обретает отягощающее техническое обстоятельство. Подключается гарнит. Но мы идем дальше и узнаем, что преступник открыл сейф с помощью игнификанта, запрещенного вещества, которое горит с экстремально высокой температурой и является незаконным. Вот и химическое преступление. Подключается гафихт. Ну а если предположить, что из-за игнификанта оказались безнадежно разрушены драгоценные взгляды вечности? Для тех, кто не знает, это серия глазных яблок древних, искусно инкрустированных золотом и каменьями. А так вот. Тогда из-за уничтожения объекта искусства из первого списка подключается еще и Госинститут творческих искусств. Начинается жуткая волокита. Все то тянут одеяло на себя, то пытаются от чего-то отказаться. Процессы становятся похожи на страшный сон. А преступник тем временем умудряется сбежать из камер. Да, смешная была история. Мы его, кстати, так и не поймали. Хеймс как-то странно замолчал, глядя в пол, словно пытаясь что-то вспомнить, а затем глубоко затянулся трубкой и выпустил облачко дыма. В то же время в небольшом стеклянном кабинете, висящем над аудиторией, где читал лекцию профессор-комиссар, стояли двое людей. Один из них, столичник в годах, одетый в дорогой темно-зеленый костюм с полосками, только-только вошел и злобно глядел в спину второму. А он, в свою очередь, широко улыбаясь, глядел вниз в зал. Это был молодой, но очень широкоплечий юноша с высоким лбом, глубокими залысинами, какие бывают у людей талантливых, и с небольшими усиками и бородкой. На вид ему было не более 25 лет, но в глазах читался недюжий ум и любознательность. «Войцех Грабов, что значит этот балаган?» Спросил вошедший, хлопая дверью. Не потрудитесь ли мне объяснить? Тише, тише, прошу. Лекция заканчивается. Я почти завершил наблюдение. С ума сошли? Хотите крысе под хвост всю операцию пустить? Вашу же операцию, прошу заметить. Человек говорил властно и жестко, но Войцех Грабов лишь отмахнулся от него, словно слова для него ничего не значили. Дайте мне еще пару минут. Ладно, продолжаем. Знать все тонкости вам необходимо лишь по одной причине. Из-за наличия технологического пакта. Несколько человек в зале неодобрительно зашумели. Послышалась возня. Кое-кому эта тема была явно знакома. А чтобы понять, что же такое технологический пакт, нужно немного знать историю. Прошу. Ассистент выкатил в центр зала большой деревянный макет столицы с несколькими лампами, висящими сверху. Конструкция напоминала огромный темный торт с 9 кольцами, стоящими друг на друге и сужающимися по мере возвышения. Раньше, до Великого дня, наука и образование были почти целиком преимуществом древних и небольшого числа аристократов-столичников. Хеймс щелкнул рубильником, и тонкий луч света упал на самую верхушку макета, в первое кольцо. Все они справедливо полагали, что пока они сохраняют монополию на знания, они сохраняют монополию и на власть. Так и было долгое время. Наконец, грянула последняя война. А как мы знаем, войны куда лучше двигают науку вперед, чем мирное время. Итогом последней войны стало восстание части армии во главе с Несменным, которого поддержала просвещенная интеллигенция, в тот момент еще весьма немногочисленная. Монополия на развитие и прогресс исчезла. Хеймс щелчком выключил свет, и маленькая столица погрузилась во тьму. Все-таки он гений, не так ли? Великолепный сыщик, давший начало целой системе. Прекрасный ученый, отличный лектор и, конечно, мастер шоу. Вы так говорите, Войцех, потому что он друг вашей семьи? Отнюдь. Да бросьте. Инкубатор Грабова Хеймса. Совместные монографии с вашим отцом. Регулярные встречи. Вам даже его дочку в супруги пророчили. Пока он ее не убил. Мы не знаем, кто ее убил. И я склоняюсь к версии, что это был не он. Но и не резак. Ладно, проехали. Ваше восхищение Хеймсом мне понятно. Но я знаю его с иной стороны. Как мрачного, заносчивого экспериментатора. Вивисектор из X-13, посадивший на химический поводок переродка, которого сам же и сделал. Вы в курсе, что Алан Хеймс, до того как стал последователем идеалов нового мира и активным борцом с властью, был жестким цепным псом режима? Люди меняются? Нет. Людей что-то меняет, Войцех. Мы их меняем. Грабов обернулся и одарил собеседника снисходительной улыбкой. Тише. Сейчас самая интересная часть. Поначалу новая власть, Несменный и его главный штаб отнеслись к идее всеобщего просвещения и развития технологий весьма благосклонно. Развилась печать, пропаганда образования, стало модно уметь читать. Звучит-то как в наши-то дни. Всюду появились акустоны. Убогие паровые технологии окончательно утратили свою власть, отдав первенство антарному газу и динамике. Хеймс защелкал рубильниками, и тут и там на макете столицы начали возникать пучки света. Итогом этого огромного шага вперед стал, пожалуй, самый масштабный проект нашего века в области науки. Создание колоссальной Госакадемии развития и прогресса. Она же ГАРИП. Правда, десяткам других академий в те годы пришлось несладко. Все они были выведены из-под госфинансирования, проданы частным лицам или ликвидированы, а большая часть их оборудования передана в пользование ГАРИПа. Внимание ученых умов, добровольно или по принуждению, было нацелено государством на его любимое детище. Хеймс вытащил из кармана мощную лупу и поднял ее так, что все источники света сфокусировались на одной точке, в шестом кольце. Начиная с нулевого года с восхождения Несменного, ГАРИП развивался колоссальными темпами. Под здание Академии в шестом кольце было выделено 7, понимаете, 7 ярусов по 3 радиуса в каждом. Десятки общежитий, тысячи кабинетов, цеха, аудитории. Даже один из сосудов, великих труб благопровода из степи, вел напрямую в пространство Гариба. За почти полвека они совершили столько открытий и исследований, что уму непостижимо. Обнаружение вторых и третьих свойств блага, оптимизация застройки столицы, изобретение системы невральных контактов, открытие волновой флюктуации, генография и даже 2 запуска летательных аппаратов за пределы притяжения. Мало кто из вас способен предположить, что именно скрывалось в самых важных цехах и лабораториях. Хеймс на удивление долго держал лупу на вытянутой руке, демонстрируя недюжинную для его возраста и телосложения выносливость. Однако затем произошло очень странное для многих событие. Такое, по сравнению с чем известный вам всем заговор профессоров, имевший место 15 лет назад, покажется просто кабацкой дракой. Это событие, как и многие, теперь находится в списке молчания, но я среди верных слушателей могу позволить себе нарушить закон. Итак, в недрах Гариба родился концепт. Манифест об изменении власти. Проект смены государственного строя в сторону наукократии. Власть, справедливо посчитав это декларацией новой революции, начала было аресты и только тогда обнаружила, какую силу сама породила. И макет вспыхнул. В том месте, где Хеймс сфокусировал лучи света, вырвался наверх язык пламени. До сих пор идут споры о том, как магистериум и внешняя инспекция проморгали подготовку такого бунта. Не нам судить. Но факт есть факт. В одночасье в шестом кольце в 45-м году вспыхнула война. Силы правительства и армии были стянуты к пространству Гариба. К участию в подавлении бунта были привлечены все остальные академии, летевшие как стервятники на технологии лучшего из лучших. Но сила обороны была велика. К тому моменту почти 500 000 человек, студенты, техники, ученые, охранники, числились сотрудниками Госакадемии развития и прогресса. И я не говорю об автоматических системах защиты и хитроумных средствах обороны. В тот миг весь макет уже объял огонь, и пепел полетел вверх. Хеймс осекся, взял баллон с пола и залил пожарище пеной. Это я разгорячился. На самом деле пожара не случилось. Ни великие умы, ни фантастические открытия, ни преданность идеи не помогли против нескольких тысяч солдат и горняков из антеротрядов Нацгвардии Несменного. Все помещения Гариба были законсервированы изнутри, а выжившие идеологи мятежа исчезли, навсегда заперев свои секреты в бесконечных лабиринтах пространства, наполненного жуткими системами защиты. Студентов разогнали, персонал распределили и... да неважно. В общем, началось падение. А в отличие от обычных законов, в столице взлет часто бывает мгновенным, а вот падение может продолжаться долгие годы. Он вновь закурил, махнув рукой с очень подавленным видом. Главным последствием этого события стало создание технологического пакта. Документа, который регламентирует научные достижения, их использование и доступность обычным людям. Вот уже 35 лет с момента поражения Гариба любая вещь сложнее зажигалки обязана пройти одобрение комитетом морали. Все, что может представлять опасность для власти, служить средством получения информации, саморазвития, все это держится под жестким контролем. И все 3 стороны этого договора, власть, академии и промышленники, получают свою выгоду. Власть гарантирует себе полный контроль над массами. Технологии облегчают жизнь, дают свободное время, позволяют больше думать. Нет их в жизни обычного человека, нет и ненужных мыслей. Академии продолжают исследования и имеют полное право использовать технологии внутри самих себя. Все из вас знают, студенты, что такое волновик. Мобильный прибор для связи на дистанции. Но до тех пор, пока в начале этого года их официально не разрешили, мало кто из обычных людей мог представить себе что-то подобное. Ну а промышленники? Промышленники получают огромное количество денег, ибо продают товар, не меняя линии производства, и могут выставить в качестве новинки вещь, которая была изобретена 5 лет назад. Технологический пакт — это узда прогресса, ошейник нашего развития. То, что вы ему позволили выйти с лекцией, это абсурд. Это нужно для проекта. Пожилой господин поглядел на Войцеха скептически. Я видел таких, как вы, сотни раз. Молодой талант из интеллигентной семьи. Амбиции, идеи. Вы думаете, что таланта хватит с лихвой, Войцех, но это не так. Хеймс прав. Взлетают быстро. Из уважения к вашей семье, я позволю вам продолжить. Но если результат меня не устроит, вы будете падать очень долго. Войцех опять усмехнулся. Так, скоро он закончит уже. Я устал. Наверное, я уже утомил вас лекцией и этим длительным послесловием. Давайте проведем небольшой эксперимент. Как это всегда бывает, кто живет у сердца, имеет больше знаний и прав в контексте технологий, чем обитатели удаленных колец. Дружок? А, да. Ассистент, прошу. В центр зала выкатили 3 больших макета абсолютно одинаковых комнат, похожих на те, в которых жили представители среднего класса. Следом ассистент вывел 3 людей. Эти любезные господа – жители столицы, как и мы. Им всем по 20 лет, но они из совершенно разных мест. Субъект под номером 1, имен мы не называем. Клерк из компании «Новотех» из первого кольца. Улыбающийся столичник в хорошем костюме с выбритым лицом и висками поклонился публике. Субъект под номером 2. Работник погрузочной станции из 5-го кольца. Угрюмый горняк в поношенном пиджаке слегка кивнул головой. И субъект номер 3. Только-только приехавший в столицу из зоны адаптации человек. Парень с тревогой в темных глазах и худым лицом кивнул, чувствуя себя явно неуютно. Господа, прошу, войдите в ваши комнаты. Итак, сейчас все они в одинаковой обстановке выполнят ряд бытовых задач. Для начала, господа, зажгите свет в вашей комнате. Клерк быстро щелкнул выключателем на стене, горняк огляделся в поисках реактивной лампы, а вот адаптант замер, как вкопанный. Господин в зеленом костюме опустил жалюзи. Так, хватит! Этот цирк меня уже утомил. В чем смысл? В чем смысл? Войцех Грабов раздвинул жалюзи и указал на профессора. Смотрите, смысл в замке. В каком замке? Я использовал замочный метод. Повесил ассоциации на предмет, с которым он никогда не расстанется. И на процесс, который никогда не бросит. Забавно, что профессор Хеймс работает над акустическими интерсхемами, а я использую часть его наработок для того, чтобы он продолжал это делать. Вы, Войцех, играете с огнем. Один мой знакомый из 3-го кольца всегда говорил, что играет с огнем и выигрывает. Смотрите, не проиграйте. Не подведите мое доверие. Не волнуйтесь, господин ректор. Профессор Хеймс полностью в моих надежных руках. Зал заливал хохот. Последним испытанием, с которым не справился ни клерк, ни горняк, было обогреть комнату в условиях внезапного похолодания из-за прорыва хладагента. А вот адаптант уже развел костер на полу, использовав разбитый акустон для получения искры, и выглядел весьма довольным. Ну, как мы видим, степная смекалка подчас даст фору любому образованию, господа. Однако, вывод прост. Мы с вами день и ночь должны трудиться на благо человечества, уничтожая темноту и неся огонь просвещения. Ведь именно это означает наш девиз. Знание ломает оковы. девиз самой великой академии Гармита, Госакадемии рациональной механики и техники.